«Я хочу видеть, — сказал Вильгельм, — последнюю рукопись из тома, в котором она переплетена вместе с одним арабским текстом, одним сирийским и с латинской переделкой или стихотворным переложением Киприанова пира. Я хочу видеть грекоязычную копию, выполненную, скорее всего, арабом или испанцем, и найденную тобой, когда ты, числись одним из помощников Павла Ременейского, добился, чтобы тебя отправили на родину за лучшими апокалипсисами королевств Леона и Кастилии, за чудесным приданым, которое тебя и прославило в этом аббатстве, после чего ты захватил место библиотекаря по праву, принадлежавшее Алинарду, старшему тебя на 10 лет. Я хочу видеть эту греческую копию, переписанную на хлопчатой бумаге, которая тогда была большой редкостью и производилась именно в Силосе, неподалеку от Бургаса, твоего родного города. Я хочу видеть книгу, которую ты, прочитав, увез с собой, так как не хотел допустить, чтобы ее прочитал хоть кто-нибудь еще. Ты спрятал ее здесь, тщательно продумав тайну хранения. Ты не уничтожил ее, потому что такие люди, как ты, не могут уничтожить книгу, а могут только спрятать ее и следить, чтобы никто ее не касался. Я хочу видеть вторую часть поэтики Аристотеля, ту часть, которая считается утраченной или вовсе не написанной, и которая существует в твоих руках, надо думать, в единственном на свете экземпляре. «Какой замечательный библиотекарь вышел бы из тебя, Вильгельм!» — произнес Хорхе с восхищением, но и с печалью. «Значит, ты знаешь все. Иди сюда. С той стороны стола должен быть табурет. Садись. Вот твоя награда». Вильгельм сел и поставил рядом лампу, взяв ее у меня. Лицо Хорхе осветилось снизу. Старик поднял книгу, лежавшую перед ним на столе, и протянул Вильгельму. Я узнал переплет. Это была та книга, которую я раскрыл в лаборатории и тут же закрыл, посчитав за арабскую рукопись. «Читай! Ну же! Листай же, Вильгельм!» — настаивал Хорхе. «Ты победил!» Вильгельм глядел на книгу, но не притрагивался к ней. Он вытащил из рясы пару рукавиц, но это были не обычные рукавицы с открытыми кончиками пальцев, которые он надевал прежде, а другие, снятые с рук убитого Северина. Он медленно приподнял ветхую и стертую крышку переплета. Я подошел ближе и склонился к его плечу. Хорхе своим редкостным слухом уловил мое приближение и сказал: «Ты тоже тут, мальчик? Я и тебе покажу. Попозже». Вильгельм быстро пробежал первые листы. Это арабская рукопись о речениях каких-то глупцов, как говорится в каталоге, сказал он. «О чем это?» «А, вздор! Болтовня неверных. Доказывается, что глупцы умеют говорить весьма красно, чтобы одурачивать священников и очаровывать халифов». Вторая рукопись сирийская, но в каталоге описана как египетская книжица об алхимии. Почему она сюда приплетена? «Это египетское сочинение 3 века нашей эры. Оно перекликается с последующим, но не так опасно, как то. Никто не примет всерьез бредни какого-то африканского алхимика».